Руководитель. Ответы на вопрос об идеальном начальнике дают нам представление о том, какой же руководитель больше всего подходит данному кандидату. Особое внимание необходимо обратить на избегание. Остается только сопоставить ответ кандидата с реальным положением дел. Если же мы интервьюируем руководителя высокого уровня, то ответ на этот вопрос – также дает нам информацию о том, какую модель управления и поведения руководителя он считает наиболее правильной и успешной. И снова следует сопоставить эту модель с тем, что мы хотим видеть в нашей организации.